Глава 15. Мы сидим в маленьком классе. Джим, Джонни, Шарлен и я. На улице серо и холодно, в классе тоже. Мои мысли не на этой встрече. Я даже не знаю, где они. Последние дни я даже не вижу смысла собраться. Я просто механически делаю то, что должен. Каждое утро я прихожу на работу, провожу лекции, бездумно смотрю в какие-нибудь академические журналы и иду домой. У меня не хватает смелости объявить Джудит мои удручающие новости. Я знаю, что это неправильно, но что изменится, если я скажу ей сейчас? Чем она может помочь? То, что она получит удовлетворение от осознания того, что была права с самого начала, слишком маленькое утешение. Я знаю, что не должен скрывать этого от нее. Нам придется вернуть блейзер и продать дом, и, вероятно, переехать. Куда? Какая разница? На улице серо и холодно. На моих лекциях по системам студенты стали задавать очень глубокие вопросы, объясняет Джим цель этой встречи. Иногда настолько глубокие, что я не знаю, как на это реагировать. Шарлен уже какое-то время жалуется на неожиданные вопросы на ее лекциях по управленческому учету. Теперь Рик столкнулся с тем же самым на лекциях по управлению проектами. Сначала мы не могли понять, откуда это идет. Но после твоего коллоквиума, Джонни, у нас не осталось никаких сомнений. Улыбаясь, Джонни спрашивает, «Вы хотите, чтобы я перестал их учить тому, чему я их учу?» «Совсем нет», — тут же реагирует Шарлен. «Я думаю, то, что ты чему их учишь, очень нужно. Каждый профессионал в области учета затрат уже давно понимает, что что-то не то». «Да, твои студенты настолько раздражают меня своей новой способностью так правильно подметить существующие заблуждения, но у меня нет с этим проблем. Я просто хочу знать больше, чем они. Это слишком большая просьба?» «Это то, что нам всем надо». Джим кладет руку Джонни на плечо. «Твой коллоквиум был очень интересным, но этого недостаточно. Мы хотим больше знать о том, чему ты учишь на своем курсе по управлению производством». Улыбаясь, Шарлен добавляет. «Во-первых, потому что мы хотим знать. Во-вторых, потому что мы не можем позволить себе не знать». «Я не говорю ни слова. Я не согласен. Я не хочу знать. Чем это знание мне поможет?» «Хватит с меня забивать себе голову всякой мурой. Это не поможет мне сохранить дом для Джудит. Это не поможет мне удержать Джудит. К тому же, весь этот разговор про звенья цепи — это просто чушь. Ошибка тут настолько очевидна, что даже ребенок ее заметит. Столько шума из-за ничего». С удовольствием расплывается в улыбке Джонни. «Еще бы у него не было удовольствия. С чего бы то у него не будет. Он профессор кафедры. Я уверен, что в прошлом году во время его саббатического отпуска, в довершение к его королевской университетской зарплате Юнико, тоже заплатил ему кругленькую сумму». «Применение ТОС для производства, — начинает Джонни деловым тоном, — это прямой вывод из пяти направляющих шагов. Он встает и идет к доске. Первый шаг, как вы помните, — найти ограничения. Он пишет на доске заглавными буквами. Первое — найти. Предположим, вы нашли ограничение, бутылочное горлышко, тогда следующий. Он настолько полон сознанием собственной значимости, что мое терпение лопается. Отлично, может оставим эту чушь и перейдем к нему чему-нибудь практическому, перебивая его. В реальности существует более одного ограничения. И не надо мне говорить, что один рабочий центр обязательно будет загружен больше всех остальных. В математике это возможно, но в действительности разница незначительна. Я решаю проигнорировать удивленные лица Джима и Шарлен и продолжаю. Это очевидно даже в твоей аналогии с цепью. Теоретически одно звено будет самым слабым, но на практике... В реальной цепи следующее самое слабое звено будет почти таким же, как самое слабое звено. Оно будет совершенно незначительно отличаться от него по прочности. Все твои аргументы основаны на пустом месте. Я показал им, что я на самом деле думаю об их теориях. Я не собираюсь продолжать быть хорошим парнем. В течение того времени, которое у меня осталось в академической среде, я собираюсь сказать им все, что я думаю. И если меня пичкают чушью, я так и буду это называть. От того, как Джонни реагирует на мои слова, у меня подскакивает давление. У него хватает выдержки ответить мне безупречно и с холистической манере. Это очень интересный вопрос. «Интересный, как же! Я его пригвоздил, и он это знает. Неудивительно, что он тут же начинает прикрываться и уходить в дебри математики. Я практически не слушаю, пока он мямлит что-то о том, что если сначала использовать линейное программирование для решения уравнения, а потом использовать анализ чувствительности, то можно увидеть, что система, имеющая два ограничения, приведет к нестабильным решениям. Джим принимает мою сторону. «Джонни, ты можешь ответить на вопрос Рика без математики?» «Без проблем», — отвечает он. Наклонившись вперед, я говорю. «Посмотрим». Он может не рассчитывать, что ему удастся отделаться от меня парой пустых напыщенных фраз. Эту игру я хорошо знаю. Достаточно хорошо, чтобы вытащить на белый свет всяких пустословов. К левому углу доски Джонни рисует несколько кругов, расположенных в одну линию, и поясняет. Это рабочие центры. Поток материала движется слева направо. Допустим. Предположим, что мы хотим использовать этот рабочий центр на 100%, и он отмечает один из кругов в середине большим X. Мы сможем это сделать только если рабочие центры впереди него будут постоянно снабжать его достаточным количеством материала. Не будем забывать, что на практике станки не работают бесперебойно. Я начеку, чтобы не позволить ему перенести это в один из своих искусственных примеров, которые он так любит включать в статьи. Он продолжает. И не следует полагать, что существует какая-то точная модель. Рабочий может начать работать медленнее, инструмент может сломаться, материал застрять. Никогда не знаешь. Мы только знаем, что это случается. Джонни улыбается мне. Именно. Он ведет себя так, как будто я пытаюсь ему помочь. Как в реальных условиях, которые Рик так выразительно описал, мы можем гарантировать, чтобы наш X-станок всегда имел достаточно материалов, чтобы работать бесперебойно? «Разместить перед ним достаточно запаса», — вызывается с ответом Джим. «Хорошая идея», — говорит Джонни и рисует перед кругом, отмеченным X, перевернутую трапецию, которая должна изображать запас материала. Теперь, как и сказал Рик, ударяет Мерфи, и один из рабочих центров в начале потока останавливается. Потом материалов к станку X тоже останавливается. Но беспокоиться не стоит, потому что в результате предположения Джима перед X находится запас материала, и мы можем продолжать использовать станок X на 100%. Рисунок номер 12. Мне это нравится. Это просто. И Джонни скоро сам признает, что он не прав. Можно без всяких проблем иметь столько бутылочных горлышек, сколько нам угодно. Единственная цена этому – определенный объем запаса. Я не собираюсь дать ему разглагольствовать о стоимости запаса как оправдание необходимости иметь только одно бутылочное горлышко. Ну уж нет. Пока все нормально, улыбается он. Но что неизбежно будет происходить в это время? Поток материалов к X остановился, а X продолжает работать, используя материалы из запаса. Объем запаса уменьшается. Джонни останавливается, поворачивается ко мне и спрашивает. Мы можем согласиться с тем, что Мерфи ударит не один раз, а больше? И что раньше или позже один из питающих их станков опять остановится? Хотя я понимаю, к чему он ведет, я вынужден согласиться. И в этом случае время от времени запас будет продолжать уменьшаться. Можем ли мы позволить, чтобы изначальный запас уменьшился до нуля? Я не отвечаю. Мне не нравится, когда задают очевидные вопросы. И мне еще меньше нравится, когда задававший вопрос сам на него отвечает. Что делает Джонни? Если мы это позволим, в следующий раз, когда Мерфи ударит по какому-нибудь из питающих X станков, X окажется на голодном пайке и не сможет быть использован на 100% его времени. Следовательно, если мы не хотим допустить, чтобы изначальный запас был выбран до нуля, что мы должны сделать, когда проблема в питающем станке будет устранена и поток материала возобновится? Восстановить уровень запаса перед X. Но для этого, триумфально объявляет Джонни, питающие их станки должны не только обеспечить их работой в соответствии с его постоянным темпом, но и в это же время восстановить запас. И сделать это быстро, до того, как Мерфи ударит опять. Что означает, он смотрит прямо на меня, что означает, что каждый из них должен иметь больше мощности, чем X. Он возвращается на свое место. Вывод. Если мы хотим использовать на 100% хотя бы один ресурс, все питающие его рабочие центры должны иметь больше мощности, чем этот ресурс. Поскольку удары Мерфи незначительны, и время, которое есть у питающих станков для восстановления запаса, ограничено, они должны иметь более чем незначительную и избыточную мощность, что и требовалось доказать. Я смотрю на доску. Доказательство Джонни на удивление элегантно. Я не могу найти в нем никакого изъяна. Но если он в этом прав, я должен принять вытекающие отсюда 5 направляющих шагов. И что? И что в этом плохого? Я слышу, как Джим спрашивает. Сколько избыточной мощности должны иметь питающие рабочие центры? Я слышу ответ Джонни. Это зависит от того, какие поломки случаются, как часто они случаются, и, конечно, от объема запаса, который вы можете позволить или хотите создать перед X. Я знаю, что в этом плохого. С той самой минуты, как я услышал это в первый раз, я знал, что 5 направляющих шагов – это ключ к решению всех задач управления проектами, и я хотел попробовать это сделать. Но теперь, когда после того, как Биджей сделала это условием доказательства того, что я достоин Тенура, я не желаю опускаться, принимая ее правила игры. Я уже все доказал. Я прошел все профессиональные комитеты. Джим и Джонни уже пишут какие-то формулы на доске. А что, если я выиграю у нее в ее же игре? Нет, никакого шанса. А почему я принимаю как само собой разумеющееся то, что я не смогу решить проблемы проектов? «Рик», — Шарлен трогает меня за рукав, — «мне действительно нужно знать этот подход. Ты не против, чтобы Джонни продолжил?» Я без выражения смотрю на нее. «У меня лекция через 2 часа, а ты выбрасываешь наше время». Она только о себе и думает. «Мне нужно знать этот подход больше, чем ей». «А я здесь при чем?» Она не отвечает. Вместо этого она поворачивается к ним. «Итак, первый шаг — это найти. Джонни, Джим, мы можем продолжить?» «А следующие шаги, — говорю я, — это максимально использовать, потом подчинить, потом развить, расширить и вернуться. Это легко. Мой вопрос — как перенести это в логическое решение? Во что-нибудь практическое?» Джим возвращается на свое место. Джонни вытирает их каракули с доски и записывает остальные 4 шага. Закончив, он поворачивается ко мне и полусаркастически, полусерьезно спрашивает, «Я могу использовать аналогию?» «Почему нет?» Он поворачивается назад к доске и пририсовывает к кругам ноги и носы. «Теперь это отряд солдат на марш-броске. Вы видите аналогию с заводом?» «Мы не видим». Первый ряд солдат идет по еще нетронутой дороге, обрабатывая сырьевой материал. Каждый ряд обрабатывает тот же самый кусок дороги до тех пор, пока последний ряд не выпустит готовый продукт, часть дороги, которую весь отряд как одно целое оставил позади себя. Рисунок номер 13. «Теперь я вижу», — говорит Шарлен. «Сначала немного смущает то, что на заводе машина стационарная, материал движется, а здесь наоборот. Но я согласна, это не имеет значения». «Если первый ряд потребляет сырьевой материал», — продолжает Джонни, «а последний ряд выпускает готовый продукт, то дистанция между первым и последним рядом — это запасы незавершенного производства. В этой аналогии мы визуально видим эти запасы». «Меня не интересуют запасы, в проектах это не фактор». «А что насчет времени исполнения?» «Точно так же», — отвечает Джонни. «Время производства — это время, прошедшее с той минуты, когда первый солдат ступил на конкретную точку до того времени, пока последний солдат ступил на эту же самую точку. Таким образом, чем больше расстояние между первым рядом и последним рядом, тем дольше время исполнения. Незавершенное производство и время исполнения — это братья-близнецы». «Это у меня проблемы не вызывает. Я просто хочу, чтобы он говорил с точки зрения времени исполнения, а не запасов». «Когда отряд покидает лагерь», — продолжает Джонни объяснение, — «солдаты идут близко друг к другу. Но когда мы посмотрим на этот же самый отряд после того, как они пройдут 2 мили, что мы видим?» «Что они растянулись по всей дороге. И время исполнения увеличилось неимоверно», — комментирую я про себя. Офицер останавливает отряд, группирует его заново, после чего они продолжают движение. Остановка отряда означает потерю прохода. Мы видим, что даже на таком простом заводе существуют проблемы. Среднее время исполнения слишком длинное, и время от времени теряется проход. Мне начинает нравиться аналогия Джонни. Он поворачивается к Шарлен. Что случится, если мы будем использовать показатель эффективности для оценки результатов деятельности каждого солдата? А это интересный вопрос. Как на него ответить? Шарлен подходит к ответу систематично, она медленно говорит. «Быть эффективным означает делать больше в определенный период времени. В нашей аналогии это будет означать идти быстрее». И более уверенным тоном она продолжает. «Но ведь это именно то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы солдаты двигались быстрее. Я не вижу с этим никакой проблемы. Я тоже не вижу. Мы хотим, чтобы каждый отдельный солдат двигался быстрее, спрашивает Джонни. Или мы хотим, чтобы отряд как целое двигался быстрее. А в чем разница? Ты забываешь, что у нас есть бутылочное горлышко, и он указывает на солдата, отмеченного X. Скорость, с которой движется отряд как целое, диктуется скоростью бутылочного горлышка. Наш X идет не первым. Если мы будем поощрять каждого солдата идти так быстро, как он может, отряд растянется. Время исполнения увеличится. Да, мы это знали. Как же все-таки легко попасть в ловушку мира затрат. Точно так же, как в твоем примере с литейно-прокатным заводом, замечает Шарлен, о том, что они измеряли деятельность каждого рабочего центра тонна часами. Именно, кивает Джонни. Вопрос в том, что делать вместо этого. Посмотрите на эту аналогию. Она может помочь найти ответ. Мы смотрим. Не помогает. Как мы можем предотвратить растягивание отряда? Джонни не теряет надежды, что мы сами догадаемся. Не зная ответа, я пытаюсь шутить. Ну, можем привязать солдат друг к другу цепями. Но это же сборочная линия, подпрыгивает Джим и начинает расхаживать по классу. Это конвейерные ленты сборочной линии. Я думаю над этим какое-то время, признаюсь. Я не понимаю. Я тоже, говорит Джим и садится. Джонни рисует между солдатами цепь. Какой эффект окажет привязывание цепи? Посмотрите на солдата перед бутылочным горлышком. По определению, этот солдат движется быстрее, чем бутылочное горлышко. Поэтому цепь между ними сильно натянута. Теперь этот солдат не может идти в своем темпе. Благодаря цепи он должен идти с той же скоростью, что бутылочное горлышко. Растягивание отряда предотвращено, Джим прав. Мы используем принцип цепей на сборочных линиях. Ограниченное место на конвейерной ленте выступает в качестве цепи. Посмотрите. Предположим, что один рабочий центр на конвейерной линии работает быстрее, чем другой рабочий центр, расположенный ниже по потоку. Конвейерная линия между ними будет полна материала. Цепь натянута. Если эта конвейерная линия заполнена, наш быстро работающий рабочий центр не может продолжать работать в своем темпе. Он вынужден начать производить со скоростью, соответствующей появлению на конвейерной ленте свободного места. Это означает производить со скоростью рабочего центра ниже по потоку. То же самое верно для метода точно вовремя, GIT, медленно говорит Джим. GIT не использует конвейерные ленты, вместо них GIT использует контейнеры. И только ограниченное количество этих контейнеров может накапливаться между рабочими центрами. Это совершенно тот же самый подход. Правильно, соглашается Джонни, и мы знаем, насколько эффективны рабочие линии или GIT. Время исполнения работ при использовании этих методов намного короче, чем при традиционных методах управления производством. В чем суть этих методов, как они работают? Продолжает он свои вопросы. И сам отвечает. Все, что они сделали, это ограничили количество запасов, которое могло аккумулироваться между каждыми двумя рабочими центрами. Когда локальный запас достигает предела, рабочему центру, генерирующему этот запас, не разрешено работать на 100% его мощности. Я понимаю, но что-то не сходится. Подожди. Прошу я его. Я пытаюсь разложить все по полочкам. Иначе я не смогу перевести то, что ты показываешь нам о производстве в области управления проектами. Подожди немного. Конечно. После короткой паузы я говорю. Я скажу, что у меня не укладывается. На колоквиуме ты представил 5 направляющих шагов, которые, по твоему мнению, являются универсальными. Если я правильно тебя понял, ты утверждал и доказывал, что применение этих шагов является не только выгодным, но и обязательным. Правильно, соглашается Джонни. В моем словарном запасе «обязательное» означает, что если ты этого не сделаешь, хороших результатов получить будет невозможно. Я замолкаю. Я не могу сформулировать, что у меня не сходится. За меня продолжает Джим. Теперь мы рассматриваем методы сборочной линии и GIT. Что получается, если они следуют 5 шагам или 5 шагов неверны? Спасибо, Джим. Теперь я знаю, как продолжить. Это очевидно, что сборочные линии GIT не следуют 5 шагам. Они не только не начинают с определения бутылочного горлышка, они вообще не учитывают существование бутылочного горлышка. Где тогда ошибка в 5 шагах? Джонни смотрит на нас, потом на доску, потом садится. «Я не понимаю», — говорит Шарлен Джиму. Вы говорите так, как будто это все или ничего. А что если GIT следует тогда только одному шагу? Разве это не даст лучших результатов, чем тогда, когда метод работы не следует ни одному шагу? Даст, соглашаюсь я. Но какому из пяти шагов следует GIT? Очевидно, что он не следует первому или второму. А как насчет третьего, спрашивает она. GIT заставляет рабочий центр работать с эффективностью ниже их максимальной локальной эффективности. Таким образом, принудительно обеспечивается подчинение. Да, соглашаюсь я с ней, но тогда что-то все-таки не так. Но тогда, продолжает Джонни, мое направление мысли, тогда если мы будем следовать всем нашим пяти шагам, а не одному, мы должны получить лучший метод работы. И это именно то, что мы получим. Подожди, опять останавливаю я его. Это важно. Давай рассмотрим это в деталях. Прежде чем ты покажешь нам лучший метод, который, я как теперь убежден, существует, давайте посмотрим, можно ли мы обнаружить слабые стороны в методе сборочной линии или GIT. Почему это важно для тебя, не понимает Джим? Рик просто хочет выяснить, объясняет за меня Джонни. Можно ли без знания пяти направляющих шагов предсказать, что существует лучший метод? Вообще-то, говорю я, немного смутившись, так намного вперед я не думал. Я просто хочу проверить, существуют ли на сборочной линии те проблемы, которые я обнаружил в проектах. Шарлен смотрит на часы, но Джим и Джонни предлагают мне попробовать. Я не знаю как. Я поднимаюсь, иду к доске и медленно беру мел. Передо мной на доске солдаты Джонни, связанные цепями. Как мы сказали, цепи символизируют предел объема запасов, который может аккумулироваться, локально, говорю я. Джонни уже нарисовал трапецию, изображающую запас перед солдатом с X. Я рисую такие же трапеции перед каждыми двумя солдатами. «Джонни, — говорит Джим, — мы можем сказать, что эти трапеции — это очереди перед станками?» «Так оно и есть». «Давайте оперировать не понятиями запаса, — неторопливо говорю я, — а понятиями времени». «Давай дальше, — терпеливо говорит Джонни. Если у рабочего центра возникла проблема, я, не выбирая, указываю на одного из солдат, тогда трапеция представляет количество времени, которое следующий солдат может работать до того, как ему придется остановиться. По сути дела, медленно говорю я, эта трапеция представляет защиту для рабочего центра, защиту от проблем, случившихся в рабочих центрах выше по потоку. Да, так можно сказать, соглашается Джонни. Они представляют подстраховку. Подстраховка, ты прав. Тут есть связь с проектами, вы разве не видите? Вот оно. Я говорил вам, что нужно смотреть на запас с точки зрения того, как это выражается во времени. В производстве мы обеспечиваем защиту рабочего центра за счет запаса материала, а в проектах мы обеспечиваем защиту каждого элемента за счет времени подстраховки. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — комментирует Джим. «И я с тобой согласен. И все же, я думаю, разница существует. В проектах ситуация хуже». «Почему?» «Потому что если произошла остановка, запас не пропадает, а в проектах время теряется навсегда». Я все еще обдумываю замечание Джима, когда Шарлен неожиданно спрашивает. «Я вообще не понимаю, зачем мы это делаем. Зачем мы стараемся защитить каждый рабочий центр? Я думал, мы пришли к согласию о том, что показатель локальной эффективности не имеет значения». «Почему-то, что она говорит, мне знакомо. Я это уже где-то слышал. На память приходят слова Рут. Мы стараемся защитить каждый элемент». И потом Рут сказала, «Мы закладываем так много подстраховки, а проект как целое все равно под угрозой». «Означает ли это, что работа сборочной линии под угрозой?» «Конечно». «Спасибо, Шарлен». «За что?» «Она все еще раздражена на меня». «Теперь я вижу, в чем проблема сборочной линии или GIT. Мы распределили подстраховку повсюду, и ее не хватает. Работа линии все равно под угрозой. Если один рабочий центр на сборочной линии останавливается, это очень быстро останавливает всю линию». «Конечно», — говорит она. «Единственное место, в котором мы хотим иметь 100% эффективности, единственное место, которому требуется защита, — это бутылочное горлышко. То, что Джонни показал нам в самом начале. Именно там и должен находиться запас материала, прямо перед бутылочным горлышком. И нигде больше». «Я согласен, но я не вижу, как это можно сделать. Мы должны создать защиту только в одном месте и нигде больше. И в это же время мы должны предотвратить растягивание. Это как бы противоречит друг другу». Мы смотрим на Джонни. У него уходит какое-то время, чтобы понять, что мы ждем, чтобы он показал нам решение, лучший метод. «Но вы уже нашли решение», — удивленно говорит он. Джим отвечает за всех нас. «Если мы его и нашли, то мы этого не заметили. Вы уже все сказали. Начальная точка — это бутылочное горлышко. Для того, чтобы его максимально использовать, мы должны обеспечить его защиту от каких-либо нарушений во всех других точках процесса. Поэтому мы должны создать перед бутылочным горлышком запас материала, но не гору, иначе это увеличит запас материала или время исполнения. И теперь...» Он делает паузу и ждет, чтобы мы продолжили. Мы переглядываемся. «И теперь, — говорю я, — мы не знаем, как это сделать. Привяжите первого солдата канатом к самому медленному солдату, к бутылочному горлышку. И это все. Какой смысл привязывать всех солдат друг к другу? Это только приведет к созданию запаса между ними. Вместо того, чтобы позволить запасу быстро добраться до бутылочного горлышка и аккумулироваться так... Конечно, длина каната, мы называем ее буфер, будет диктовать, сколько запаса в целом вы позволяете иметь. Я пытаюсь переварить услышанное. Джим делает то же самое, но вслух. Если мы привяжем первого солдата к бутылочному горлышку, тогда первый ряд солдат будет вынужден работать в темпе работы бутылочного горлышка. Это хорошо. Таким образом, мы предотвратим растягивание отряда. Все остальные солдаты, поскольку они быстрее бутылочного горлышка, скопятся вместе. Часть за первым рядом, часть за бутылочным горлышком. Отряд растянется на дистанцию, почти равную выбранной нами длине каната. Все отлично. Это также гарантирует расстояние между бутылочным горлышком и солдатом впереди него. Следовательно, если какой-нибудь из солдат выше по потоку остановится, бутылочное горлышко может продолжать двигаться. Запас материала под страховку аккумулируется именно там. Очень хорошо, Джонни. Рисунок номер 14. «На практике, — говорит Джонни, — мы делаем следующее. Сначала вы находите бутылочное горлышко, потом выбираете длину буфера. Довольно надежное эмпирическое правило здесь. Возьмите существующее производственное время для исполнения и сократите его наполовину. Потом даже на производстве они измеряют буфер по страховку временем. То, о чем Джонни сейчас говорит, для меня не так важно. В проектах, в отличие от производства, работа делается только один раз. Я не смогу скопировать механизм, применяемый для производства, но я могу использовать концепции и найти подходящий механизм для проектов. У меня есть ключ – 5 направляющих шагов. Я уже вижу центральные вопросы, на которые я должен найти ответы. Что является бутылочным горлышком в проектах? Нам к чему-то нужно привязать канат. Как выбрать буфер? Я уже вижу, что это даст многие ответы. Привязывание каната решит дилемму раннего старта против позднего старта. Это также ограничит количество запускаемой работы и таким образом значительно сократит перепрыгивание от задания к заданию. Мне нужно над этим хорошо подумать, но я чувствую, что ответы совсем близко. Шарлен встает. «Извините, у меня начинается лекция. Джонни, я еще хотел бы тебя спросить. Локальная эффективность и отклонение являются неверными показателями. Это я полностью принимаю. Но каковы альтернативы? Что мы должны измерять? Или ты предлагаешь вообще отказаться от операционных показателей?» «Совсем нет», — отвергает он это предположение. «Вы хотите, чтобы мы встретились еще раз и рассмотрели этот вопрос?» «Мы достаем наши записные книжки».